Пелагий, гребя, все поглядывал через плечо на медленно подплывающий окольничий остров. Там было пусто, бездвижно. Черные камни, блеклая серая трава, прямые сосны торчали на макушке холма, словно вставшие дыбом волосы. Лодка ткнулась носом в песок. Брат Клеопа взял корзинку с провизией, соскочил на берег, напарнику погрозил пальцем, тихо, мол, сиди. Послушничек перевернулся на скамье, подпер руками подбородок, раскрыл глаза широко-широко, одним словом приготовился и увидел, как один из черных валунов вдруг шевельнулся, будто разделившись на две части, большую и поменьше. Та, что поменьше, распрямилась и предстала глухим черным мешком, сверху остроконечным, снизу пошире. Мешок медленно двинулся вниз, к полосе прибоя. Пелагий разглядел две руки, посох, белую схиегуменскую кайму вдоль облачения и под самой верхушкой куколя череп со скрещенными костями. Рука отрока сама потянулась перекреститься. Лодочник привычными движениями выложил на плоский камень привезенное: три малых хлеба, три глиняных крынки, мешочек соли. Потом подошел к старцу, ткнулся губами в желтую костлявую руку и был благословлен крестным знамением. Пелагий сидел в лодке, весь съежившись. Череп с костями, конечно, смотрелся жутко, но хуже всего были дырки на закрытом лице, сквозь которые смотрели два блестящих глаза прямо на послушника. Но и того безликому старцу Израилю показалось мало. С трудом ступая, он подошел к самой лодке, встал напротив оробевшего монашка и некоторое время разглядывал его в упор. Должно быть, отвык видеть иных посланцев из внешнего мира, кроме Клеопы. Лодочник пояснил: это я руку зашиб, одному не угрести. Схимник кивнул, по-прежнему глядя на новичка. Тогда Клеопа кашлянув спросил: какое будет нынче речение? Пелагею показалось, что черный человек вздрогнул, словно выйдя из задумчивости или оцепенения. Повернулся к монаху и раздался низкий, сипловатый голос, очень ясно, с промежутками между словами проговоривший: «Ныне отпущаеши раба твоего смерть». «Ох ты, Господи!» — испугалась чего-то Клеопа и суетливо закрестился. «Ну, теперь жди!» Поспешно полез назад в лодку, толкнув ногой берег. «Чего это, дяденька?» — спросил отрок, оглядываясь на святого старца. Тот опирался на посох, стоял неподвижно. «Это он что такое про смерть сказал, а?» «Леший тебе, дяденька!» — огрызнулся озабоченный чем-то Клеопа. «Налегай на Ислота, налегай! Вот те на, вот те и сплавали!» И только уже у самого Ханаанского берега объяснил: если сказано «ныне отпущаешь и раба твоего», стал быть, один из схимников приставился, завтра на его место другого повезу. Заждался уж отец Иларий там. Нынче же вечером отпоют его и в прощальную часовню отведут, в одиночестве с миром прощаться, куколь зашивать, дырки в нем резать, а чуть свет повезу живого к мертвым. Эх, и что людям на свете не живется? Клёпа покачал косматой башкой. Но старец-то, Израиль-то каков! Это он, считай, семерых уже пережил. Знать богат нагрешил. Не допускает пока к себе Господь. Кто ж у них приставился-то? Старец Феогност или старец Давид? Как речено было в точности: «ныне отпущаешь и раба твоего смерть», — повторил Пелагей. «А смерть-то зачем прибавлена?» Клеопа шевелил губами, запоминая, на вопрос только плечами пожал. Не нашинского ума дело. Ну что еще рассказать о происшествиях этого дня? Разве что про домик Байкинщика, хотя это будет уж совсем непонятно. Распрощавшись с лодочником, Пелагий обратно в город пошел не сразу, а сначала прогулялся бережком до одинокой бревенчатой избушки, той самой недоброй, что уже не раз возникало в нашем повествовании. Идти от постной косы было всего ничего, сотню шагов до прощальной часовни, да потом еще шагов полтораста. Послушник обошел неказистый домик кругом, заглянул внутрь через пыльное окошко, щекой прижался к стеклу, стал водить пальцем по грубо накорябанному восьмиконечному кресту. Сказал одно единственное слово: «Ага». Потом вдруг сел на корточки, принялся шарить руками в лебеде, поднес к лицу какую-то мелкую штуковинку, свет осеннего дня уже мерк, и видно было неважно, сказал второй раз: «Ага». Оттуда отрок что-то очень уж безбоязненно направился к заколоченной двери, подергал. Когда дверь хоть и со скрипом, но довольно легко отворилась, внимательно рассмотрел торчащие из створки гвозди, сам себе кивнул. Вошел внутрь. В полумраке было видно грубый стол, на нем раскрытый гроб, крышка которого валялась на полу. Послушник пощупал домовину так и этак, зачем-то водрузил крышку на место и легонько прихлопнул сверху. Гроб закрылся наплотно, с хрустом. Юнец подошел к окну, где лежали два мешка с соломой, зачем-то поставил их один на другой, потом, озабоченно поглядывая на быстро тускнеющий свет в окне, встал на лавку и повел ладонью по гладко обтесанным бревнам стены. Начал сверху, под потолком, затем прошел следующий ряд, ниже, еще ниже. Закончив таинственную манипуляцию одной стены, перешел к следующей и занимался этим странным делом долго. Когда стекло зарозовело последними отблесками заката, Пелагий в третий раз произнес свое «Ага», теперь еще радостнее и громче, чем прежде. Вынул из-за пазухи вязальную спицу, поковырял ею в бревне, извлек пальцами нечто совсем уже крошечное, размером не более вишенки. Доля этого в избушке задерживаться не стал. Быстро зашагал по пустынной дорожке к новому Арарату и полчаса спустя уже был на набережной, близ автоматов со святой водой. Сначала прошелся мимо, людновато было, потом улучил момент и шасть в щель меж павильоном и забором. А еще минут через 10 на променад вышла скромная молодая дама в черном богомольном платочке, завязанном прямо по глаза. Предосторожность, пожалуй, излишняя, ибо по вечернему времени синяка все равно было бы не видно.